Сейчас. Бергамо, Италия. «Вы что-нибудь будете?» – спросил незнакомец, ведя себя так спокойно, словно в таком ключе проходили все его понедельники. «Только воду. Я же находилась в самом жерле проснувшегося Везувия, и магма, недоверие, разливалась по горлу, вызывая жажду. Как только этот мужчина назвал имя Уэйна, там, возле полицейского участка, где я просидела в заточении несколько часов, я почему-то поверила его словам. Уэйн всегда защищал меня, даже когда дело зашло в тупик. Наш дом постепенно освободился от полицейской колонизации, и существование Айви стало казаться выдумкой. Чтобы удостовериться, я сделала то, чего не делала уже несколько месяцев. Набрала номер Уэйна по WhatsApp и приготовилась услышать его голос, что когда-то меня успокаивал, а потом все испортил. Но он не поднял трубку. Пришлось поверить незнакомцу на слово, ведь у меня все равно не было выбора. Теперь единственный, кто знал хоть что-то о моей дочери, никогда больше не появится в Бергамо и сотрет последние следы за собой. А моему преследователю, что ж, не было никакого резона освобождать меня из тюрьмы и предлагать свою помощь, если только детектив Портер действительно не попросил его об этом. «Меня зовут Адриано Бальтасаре», – представился мужчина, сразив почти идеальным произношением. Только имя и горячность жестов выдавали в нем истинного итальянца. Почему бы нам не присесть где-нибудь и спокойно не поговорить? И вот мы в ближайшем кафе «Жан-Поль» с непритязательным интерьером и спокойной обстановкой. Мистер Бальтасаре предложил занять столик в углу, чтобы нам никто не мешал. Спросил, чего бы я хотела, и на несколько минут оставил меня в одиночестве. Я издали разглядывала его, только теперь преследователь не казался мне таким уж жутким. Правда, говорят, что у страха глаза велики. Высокий и все еще в хорошей форме для мужчины, которому уже стукнуло 40 и который живет на родине пиццы, пасты и всего до неприличия калорийного. Темные волосы чуть подвивались на лбу, а в глазах искрилось то, что я сперва приняла за кровожадность. На деле же так сияла открытость и добродушие. «Я все же взял вам кое-что перекусить», — улыбнулся Адриано, ставя передо мной чашку кофе и блюдце с пирогом. «Это кростата с черной смородиной. Очень вкусно. Тем более для того, кто только что вышел из тюрьмы». Я бы засчитала шутку, но была слишком напряжена и взволнована, чтобы отдавать дань юмору или голоду. Однако при виде толстого слоя песочного теста и почти вываливающейся наружу ягодной начинки желудок свернулся в трубочку и отругал меня за невнимательность к его желаниям. Себе мистер Бальтасаре принес то же самое и, наконец, уселся напротив с таким видом, словно мы два старых знакомых, что давненько назначали встречу, но никак не получилось увидеться. «Попробуйте», – настойчиво кивнул он в сторону кростаты. «Вы наверняка проголодались, а насытый желудок и разговор приятнее. Так всегда говорила моя мама. И как только внимательного человека можно спутать с преступником. Хотя всему виной то, что он тенью следовал за мной 2 недели подряд, даже не удосужившись объяснить, кто он такой и что ему нужно. Голод все же победил подозрительность, и я отломила ложечкой маленький кусочек пирога, ощутив смесь сладкого теста и кислинки ягод. Я почувствовала себя нормальным человеком, что зашел на чашечку кофе, а не только что освободился из камеры предварительного заключения. У моего же собеседника проблем с этим не было, и он уже вовсю запивал горячим напитком свой десерт. «Итак, я отодвинула тарелку, переходя ближе к делу. Теперь расскажите мне все. Откуда вы знаете Уэйна?» «Мы знакомы уже 100 лет. Вернее, лет 15 точно. Я родился и вырос в Италии, но однажды встретил женщину своей мечты и уехал за ней в Америку. Она была туристкой, а я тем, кто задержал ее за купание в фонтане в не совсем трезвом виде. Он усмехнулся, как мальчишка, от собственных воспоминаний. Не думал, что найду свою жену в фонтане Дель Тритон. «Так вы полицейский?» «Был им, пока не ушел на вольные хлеба. 15 лет я проработал в Нью-Хейвене. Там и познакомился с Уэйном. С женой не сложилось, и, по сути, за океаном меня больше ничего не держало. Вот я и вернулся на родину после развода». На его обаятельном лице проступила грустная усмешка. «Забавно, что с Уэйном мы общаемся лучше, чем с женщиной, которую я любил. Какими же извилистыми порой бывают дороги, по которым мы ступаем. Я всю жизнь прожила в Нью-Хейвене, небольшом городке Коннектикута. Но ни разу не видела Адриана. Впрочем, я вполне могла столкнуться с ним где-нибудь, но не обратить внимания, ведь тогда еще я не подозревала, что наши пути могут слиться в перекресток на другом конце мира». «И Уэйн попросил вас помочь мне?» Он кивнул. «Но как он узнал, что я приехала в Италию за дочерью?» «Это вам лучше спросить у него самого». «Легче сказать, чем сделать. Теперь настал мой черед выдавливать грустные усмешки. Мы не общаемся уже довольно давно». «Уверен, он захочет поговорить с вами», — подбодрил Адриана легкой улыбкой и тут же заел ее кусочком пирога. «Раз он попросил меня присмотреть за вами, то вы явно важны для него». Я покраснела, вспомнив все то, что случилось между нами после операции в парке, после долгих месяцев безуспешных поисков и раскола моего брака. Но мистер Бальтасары оказался человеком, знакомым с чувством такта, и не стал вдаваться в подробности чужих взаимоотношений. Может, потому что не понаслышке знал, что порой отношения – река, что разливается из берегов и не всегда течет в нужном направлении. Поэтому мы оба здесь, в солнечном Бергамо, поедаем вкусный пирог, не замечая его вкуса. «Почему же вы следили за мной?» – спросила я. «Я подумала, что я маньяк и хочу вам навредить?» Смех Адриана тенорным пением зажурчал в кафе. Теперь-то я видела, что этот человек совсем не походил на маньяка и навредить мог разве что пауку на стене, пришибив его тапком. «Извините за этот конфуз. Я правда не хотел пугать вас и даже не думал, что вы вычислили за собой хвост, пока вы не запустили в меня бутылкой. Я думала, вы хотите меня похитить». «Еще раз прошу прощения. Уэйн дал четкие указания. Присматривать, но не выдавать себя. А даже бывшие полицейские привыкли следовать инструкциям и не нарушать приказ. Уэйн как-то узнал о моей поездке в Италию и подослал своего человека. Даже здесь, за 4000 километров, он был моими ушами и глазами, рукой, что всегда поддержит, и спиной, что всегда появится перед падением. Такая скрытность оставалась для меня загадкой. Вероятнее всего, он просто не хотел, чтобы я знала о его вмешательстве. После того, что случилось, он обещал больше не вмешиваться в мою жизнь. А Уэйн Портер из тех мужчин, что держит обещание крепче, чем статуя свободы, свой факел. А еще он просто не верил моим теориям, как и Рик, что было в двойной степени обидно. Если бы хотя бы один из них принял мои догадки на веру, я бы заказала не один билет до Бергамо, а два. Я не упустила бы Донью Росси, потому что один из них обязательно бы схватил ее. Уэйн попросил своего старого приятеля об услуге не для того, чтобы тот помог мне отыскать дочь, а чтобы я не вляпалась во что-нибудь со своей больной фантазией и теориями заговора. Какими бы разными они ни были с Риком, в этом они слились в единый организм, и за это мой гнев обратился на них обоих. «Как вы вытащили меня из тюрьмы?» После некоторой паузы на кофе и пирог стала дальше расспрашивать я. Пусть я и ушел из полиции, связи у меня остались. Частенько я помогаю им в поимке преступников и раскрытии дел. Что-то вроде внештатного консультанта. Я был там у почты и видел, как вас арестовали. Замолвил пару словечек, и вас отпустили под мою ответственность. Так просто? Не поверила я. Было бы немного сложнее, если бы я не расплатился по счету, от которого вы сбежали. Улыбнулся Адриана без малейшей грубости или насмешки. Или та женщина, на которую вы напали, пришла бы в участок и написала заявление. Но она так и не явилась. Она просто исчезла. А раз нету тела, как говорится, нету и дела. Но в нашем случае жертвы нападения. Простите, помотала я головой. Я верну вам деньги за счет. Не стоит. Настоящие мужчины и настоящие итальянцы не берут денег с женщин за чашку кофе. Считайте это гостеприимным жестом в честь вашего приезда. Я покрутила чашку в руках, уживаясь с мыслями. Все мы зебры, и кто-то из нас видит лишь белые полосы, а кто-то пугается черных. Адриана Бельтасаре показался мне темной лошадкой, а оказался белым пони, что вступился за незнакомых женщин и даже не спрашивал с них за проявленную заботу. «Вы, наверное, думаете, что я сумасшедшая». В лучах его света я увидела на себе каждую пылинку и пятно. Раз набросилась на эту женщину. «Нет», — вдруг стал строгим мистер Бальтасаре. «Извините меня, мисс Беннет, но я знаю вашу историю. Уэйн ввел меня в курс дела и...» Признаться, поначалу я сам не особенно верил в то, что вы найдете здесь то, что ищете. Кое-что в его словах показалось мне той щелочкой, сквозь которую брызжет свет надежды. «Поначалу?» – переспросила я. «Значит, теперь вы мне верите?» «Верю». «Ну что изменилось? Почему вы хотите мне помочь, когда все кругом только отворачиваются?» «Дело в том, мисс Беннет, что та женщина не просто исчезла». Сердце загрохотало в груди и рассеяло волны дрожи по всему телу. «Что вы имеете в виду? Я ведь был там и знаю, куда она направилась».